такое, когда если плохо, когда очень плохо, когда так плохо, что хуже уже и не бывает. В такие минуты, казалось бы, ничто не может радовать. Хоть вставай и иди, беги, скачь, спускайся, может быть, и назад ни в коем случае не возвращайся. Жизнь не мила, и рассвет далекий не радует. Тяжело и невыносимо плохо, да еще и по-всякому. И так бывает, так плохо, хуже некуда. Вой, не вой, ложись ли падай, лучше же никак тебе не станет. Иду и кую себе деньги.